Сколько зубов у акулы? Я взбежал на второй этаж к мистеру Кристаллу, уверенный, что новости его заинтересуют. И действительно, когда я выпалил «летучий отряд выяснил, куда поплыла мисс Уайт», у него засветились глаза. Но потом он проговорил рассудительным тоном. Так я и думал, что она отправилась на север. Касатки любят холодную воду. «Пожалуйста, разрешите мне поплыть туда ее искать!» И как только он может так спокойно сидеть за столом? Ведь она так много для него значит. Почему он тут же не отправится ее искать? Наверное, все еще на нее обижается. «Ну ладно, есть только одна загвоздка. Завтра у вас контрольная по звероведению», — заметил Джек Кристалл. «Тебе нельзя ее пропустить. Это негативно повлияет на твою оценку, а значит и на твою стипендию. Думаю, мне нет нужды тебе об этом напоминать». Я сглотнул. «Я вернусь вовремя. Обещаю!» И я побежал вниз искать Шари. Но ее нигде не было. Ни на территории школы, ни в лагуне. «Да она уплыла с другими дельфинами. Кажется, они собрались заняться любимым делом — спасать людей», — сообщила мне Финни, которая лежала на пляже с открытым учебником звероведения, слушая песню «Stressed Out» группы 21 Pilots. Ее ярко-синие волосы сияли на солнце. «А что случилось? Какая-нибудь рыба попала в беду?» «Она не рыба и вряд ли в беде, но есть кое-какие новости». И я рассказал ей, что летучий отряд выяснил о мисс Уайт. Финни вскочила. «Я с тобой! Поплыли! Чем дольше будем ждать, тем дальше она уплывет!» Я все еще медлил. Вообще-то я не хотел уплывать без Шари. Я знал, что ей тоже нравится мисс Уайт, и она всегда готова к приключениям. Кроме того, нам друг без друга никуда. Но вдруг Шари вернется только к ночи. Тогда будет уже поздно искать мисс Уайт. «Ладно», — согласился я, обуреваемый противоречивыми чувствами. «Let's go! Нам ведь нужно вернуться к завтрашнему утру, чтобы успеть на контрольную». «Let's go» в переводе с английского «идем». Я попрощался с Джаспером. Тот, конечно, начал упрашивать. «Возьми меня с собой! Мы поплывем очень быстро. Я не смогу тащить лодку», — извиняющимся тоном сказал я. «В другой раз, хорошо?» Мы с Финни побежали в лагуну и превратились. Ее черный купальник и мои плавки кто-нибудь да выловит. В облике морского дьявола и тигровой акулы, полные решимости и энергии, мы рассекали волны. Немного отплыв от берега, но еще не потеряв его из виду, мы повернули на север. Широкой головой я бороздил воду на пятиметровой глубине в размеренном ритме, работая хвостом. Финни была в превосходном настроении. «Круто быть с тобой в море!» «Вот так, вдвоем, я имею в виду», — мысленно сказала мне она. «Да, классная прогулка». Я посмотрел на нее сбоку и вспомнил, что говорил мне мальчик Пумы Карак. Якобы кроме Шари, я еще кому-то в школе нравлюсь. Неужели он имел в виду Финни? Случайно ли она только что коснулась меня кончиком плавника? Да наверняка случайно. Под водой раздался свист, и мы с Финни вздрогнули от неожиданности. Я обрадовался. Так свистят дельфины. Я оглянулся. К нам с бешеной скоростью плыли Шари и Крис. «О, круто, что вы здесь!» Радостно приветствовал их я. Но Шари выглядела не такой веселой, как обычно. «Почему ты не позвал меня с собой? Джаспер мне сказал, что вы уплыли вдвоем». «Я тебя не нашел», — оправдывался я. «Ага, а подождать несколько минут, пока я вернусь, не судьба? Я была у ближайшего мыса». В голосе Шари слышалось разочарование. Она переводила взгляд с меня на Финни. «Вы точно не возражаете, если мы отправимся с вами? Может, хотите побыть одни?» «Нет-нет, как ты могла такое подумать?» — ужаснулся я. «Что же я натворил?» «Поплыли вместе! Здорово, что вы нас догнали!» «Ну ладно», — смилостивилась Шари. Мы поплыли дальше вчетвером, однако обстановка была напряженной. «Вы уже подготовились к контрольной по звероведению?» Крис, морской лев, элегантно нырнул рядом с нами, а потом пулей выскочил на поверхность подышать. «Не очень», — признался я. А Финни закряхтела. Шари лишь рассмеялась, ведь она выросла в дельфиньем обличье. «Смейся, смейся», — сказал Крис. «А вдруг тебя спросят, чем афалины во Флориде отличаются от афалин в холодных водах у берегов Великобритании?» протянула Шари. «Может, они упитаннее, потому что им необходима более толстая жировая прослойка?» «Угадала», — ответил я. «Они крупнее и массивнее. Я читал, что они вырастают более 3 метров в длину. А еще они обычно более темной окраски». Друзья уставились на меня. Крис ткнул меня в бок. Правильно. Но ты-то откуда это знаешь? Я... прочел несколько книг о дельфинах, признался я. Хорошо, что никто не спросил, зачем. И что акулы не краснеют. Можно поспрашивать друг друга. Шари устремилась на поверхность, выпрыгнула из воды и снова нырнула, окутанная облаком пузырьков. «Будем искать мисс Уайт и одновременно готовиться к контрольной. Что скажете?» «Отличная идея!» — поддержала Финни, к которой вернулось хорошее настроение. «Тьяго, сколько зубов использует тигровая акула?» Я попробовал угадать. «В рабочем ряду около 50. Насколько я знаю, если один из них выпадает, на его место выдвигается новый зуб из запасного ряда». «Давай пересчитаю», — предложил Крис, обогнул меня спереди и сделал вид, будто пытается заглянуть мне в пасть. «Пересчитывать ни к чему. У него их ровно 80», — сказала девочка-скат. «Так-так, а ты-то откуда это знаешь, Камбала?» Крис описал вокруг Финни пируэт. «Ну, книги про акул читала», — смутилась Финни. «Ага. Похоже, мои подозрения не так уж далеки от истины. Надо непременно поговорить с ней и объяснить, что мои чувства к ней носят исключительно дружеский характер. Ну и ну». «Книги про акул, говоришь? Но что?» — начал было Крис, однако Финни хлопнула его кончиком плавника по спине явно нарочно. «Упс, извини, пожалуйста». Крис отплыл на безопасное расстояние. «Так, твоя очередь, синевласое чудище. Почему у скатов спина черная, а брюхо белое?» «Легкотня вопрос», — фыркнула Финни. «Ради маскировки. Благодаря темной спине я практически незаметна, если смотреть на меня сверху, а подо мной глубокая вода. Если смотреть на меня снизу из глубины, то на фоне светлого неба меня тоже трудно разглядеть». «Молодец, Шари, что предложила вместе готовиться к контрольной. Так плыть не скучно. Кроме того, мне надо подучить материал». Вода стала прохладнее. Мы продвигались все дальше на север. Солнце скрылось за горизонтом, но мы и при свете звезд хорошо видели. Шари задала Крису заковыристый вопрос. «Почему калифорнийские морские львы едят песок со дна?» Но тут мы заметили поблизости незнакомую коричневато-желтую акулу. Хотя она меньше меня, мы с друзьями непроизвольно сбились в кучку. Стыдно признаться, но иногда я не особенно доверяю сородичам. «Таких акул люди называют лимонными. Они не очень кусачие», — сообщила Шари. «Если только их не злить. Тогда они плавают с кислой рожей», — усмехнулась Финни. «Ха-ха», — закатила глаза Шари. Видимо, она еще не до конца простила Финни. «Тьяго, не хочешь с ней поговорить? Может, она видела мисс Уайт, когда та проплывала по ее территории?» «Я? Поговорить с ней?» — опешил я. «Как? Это же животное!» «Ну и что?» Крис поплыл на разведку, стараясь не приближаться к лимонной акуле. «Языком своих сородичей мы владеем с рождения. Правда, Шари? А другие звериные языки нам приходится зубрить». «Верно», — подтвердила моя подруга. «Скорее всего, она говорит на понятном тебе акульем диалекте, Тьяго». «Надо же! Знать бы об этом в тот раз, когда повстречался с белой акулой». Я подплыл к своему дикому собрату, стараясь не напрягаться и не опускать плавники. Я не раз замечал за собой, что опускаю плавники, готовясь на кого-нибудь напасть. «Привет, незнакомец! Как дела?» Акула пялилась на меня. «На твоем месте я бы не стала пытаться поговорить с ней мысленно», — сказала Шари. «Да, ты права». Я попробовал еще раз. Получилось. Но поскольку изъяснялись мы преимущественно движениями, мне не сразу удалось вытянуть из акулы то, что меня интересовало. «Говорит, здесь проплывало какое-то морское животное еще крупнее меня», — торжествующе сообщил я друзьям. «Если я правильно понял, солнце с тех пор взошло всего раз». «Наверное, это была мисс Уайт», — заволновалась Шари. «Очень важные сведения. Я готова расцеловать эту акулу», — обрадовалась Финни. «Которую из двух?» — ехидно поинтересовался Крис, за что опять чуть не схлопотал шлепок плавником. Мы торопливо плыли дальше на север. Час был уже поздний, полночь, наверное. Я занервничал. «Пора возвращаться, а то не успеем на контрольную». Шари встревоженно посмотрела на меня темными дельфиньими глазами. «Нельзя бросать поиски. Мисс Уайт, возможно, где-то совсем близко». «Забей, Тьяго. Что такого, если разок опоздаешь?» — спросил Крис. «Ну вот, теперь меня сочтут занудой ботаном. К счастью, Финни за меня заступилась. «Прости, мохнатый, но мне нельзя пропускать контрольную. А если Тьяго на нее забьет, то останется без стипендии, понял?» «Ладно, ладно, скоро повернем», — пробормотал Крис, и я беззвучно поблагодарил Финни. Вскоре стало ясно, что мы все ошибались. Крупное морское животное, которое имело в виду акула, по всей видимости, была вовсе не мисс Уайт, а существо совсем иного калибра. Мы заметили это, едва с ним не столкнувшись.